Они сели в старенькую Юрину машину, давно уже дышащую на ладан, и поехали на Щелковское шоссе, где жила Настя. Дома они на скорую руку приготовили ужин из полуфабрикатов, при этом Коротков не переставал ныть по поводу Настиной нехозяйственности. Сюда нужно добавить чеснок и какую-нибудь приправу. Чеснока нет. А приправы, наверное, есть, но я не знаю, куда Лешка их кладет. Но майонез у тебя хотя бы есть? Кажется, нет. Надо в холодильнике посмотреть. Ну ты даешь. Даже не знаешь, что у тебя есть, а чего нет. Он открыл дверцу холодильника и присел перед ним на корточки. «Мать честная, у тебя ж тут кастрюля с супом стоит!» «Да?» — искренне удивилась Настя. «Ну, надо же, я и не знала. А что там еще есть интересного?» «Остатки жаркого, кажется, из баранины. Сыр в огромных количествах. Ты когда сюда заглядывал в последний раз?» «Да ну тебя, Коротков, отстань!» — отмахнулась Настя. «Я хватаю кусок, который лежит поближе, быстро его съедаю и заваливаюсь спать». «Вот кикимора!» — Юра осуждающе покачал головой. Лешка старался, готовил тебе еду, чтобы ты с голода не померла, пока он в командировке, а ты ведешь себя кое-как. Не обзывайся, а то не дам раскладушку, будешь на полу спать. Ладно, вытаскивай суп, его и в самом деле надо съесть, а то Лешка обидится. Ужин оказался неожиданно обильным и сытным, и Настя с Юрой, с голодухи, разом впихнувшие в себя такое количество продуктов, уже не могли пошевелиться. — Слушай, — с ужасом сказала Настя, — я, кажется, даже встать не могу. Обжорство — большой грех. «Ну, посидим еще за столом. Куда спешить-то?» — флегматично откликнулся Коротков. «Когда Лешка возвращается?» «Через 3 дня. Скучаешь?» «Я?» — от такого предположения Настя даже сигарету из пальцев выронила. «Но не я же. Чистяков твой муж, а не мой». «Нет, не скучаю. Ты знаешь, Юрик, я никогда не скучаю». «Ни по кому?» — недоверчиво переспросил он. «Ни по кому. Я до противного самодостаточно. Иногда мне кажется, что мне вообще никто не нужен. Кошка, гуляющая сама по себе. Ася, а тебе не бывает страшно от твоей самодостаточности?» «Бывает», — усмехнулась она регулярно. «Но я с этим борюсь. Каким образом?» «Уговариваю себя, что всему виной моя работа, которая отнимает столько времени и сил, что уже нет желания ни с кем общаться. И потом у меня есть Лешка, который заменяет мне подруг, друзей и любовников вместе взятых. Кстати, о друзьях. Мы с тобой забыли Стасову позвонить». «Точно», — спохватился Коротков. «Растяпы мы. Сейчас уже поздно, наверное, неудобно беспокоить». «Поздно? А который час?» «Половина первого». «Тьфу ты, Юрка, вот вечно ты со своими философскими идеями голову мне морочишь. Ладно, утром позвоним, пошли укладываться». Она постелила Короткова на раскладушке и по законам гостеприимства предоставила ему право первому идти в душ. Забравшись в постель, Настя свернулась калачиком и устало прикрыла глаза. Но сна не было. Мысли ее то и дело возвращались к Ире Терехиной, которая по воле злой судьбы осталась на всем белом свете совсем одна, хотя ее вины в этом не было. «Нет, я не понимаю», — внезапно произнесла она вслух. «Чего ты не понимаешь?» — сонно отозвался Коротков, который уже успел задремать. «Ничего не понимаю. Девчонка колотится изо всех сил, надрывается на 4 работах, и ни один человек не хочет ей помочь. Ведь были же у ее родителей друзья, так где они сейчас? Неужели время так сильно людей изменило? Я не понимаю, Юрик, куда делось сострадание, сочувствие, да обыкновенная жалость, наконец? Но почему ни у кого сердце не дрогнуло? Я хорошо помню, как мы жили, когда мне было 14 лет. И если бы, не дай бог, с моей семьей что-нибудь случилось, нашлось бы как минимум семей 10, которые помогли бы мне, поддержали. Я бы совершенно точно одна не осталась. И в интернат меня не позволили бы забрать. А сейчас что происходит? А то и происходит, что ты видишь на живом примере Терехиной. Деньги отравляют людей, Асенька. Весь цивилизованный мир живет с врожденным пониманием того, что у одних людей денег много, и даже очень много, а у других их мало или совсем нет. Это нормальное течение жизни, и не надо по этому поводу психовать. А наши сограждане выросли с мыслью, что денег у всех должно быть одинаково мало. Поэтому, когда вдруг привычное течение жизни у нас нарушилось, да еще так резко, психология не успевает перестроиться. Видано ли дело, когда у человека пенсия размером со стоимость единого проездного билета на городском транспорте, а у соседа 3 машины и 2 загородных дома, и за 1 поход в супермаркет этот сосед тратит на продукты 3 старушкиных пенсии. Что это может вызвать, кроме злобы, зависти, равнодушия к чужой беде и неоправданной жадности. «Да, наверное, ты прав», — задумчиво сказала Настя. «Плюс ко всему отсутствие уверенности в том, что завтра все не отберут. Поэтому даже состоятельные люди не занимаются благотворительностью. Боятся, что завтра власть переменится, источник дохода прикроют и стараются подкопить побольше, чтобы потом до конца жизни прилично существовать. И при всем этом ходит по городу некий человек, который живо интересуется матерью, сестрами и братом Иры Терехиной. Зачем, Юра? Откуда у него этот интерес? И почему он совершенно не интересуется самой Ирой?» «Слушай, ты меня замучила», — жалобно сказал Коротков. «У тебя всегда вопросы так интенсивно рождаются, когда спать надо. Найдем мы этого Николаева и все у него спросим. Потерпи». «Извини», — виновато сказала Настя. «Спокойной ночи». Она уже сейчас была уверена, что никакого Александра Ивановича Николаева они не найдут. Спасибо, конечно, что не Иванов Иван Петрович, но разница в сущности невелика.